Когда я услышал эти выступления, мне сразу стало ясно, что начинается какой-то новый этап общественного развития, не предвещающий стране и народу ничего доброго. Нападки Гдляна представили в новом свете. Готовится атака на КПСС, задумывается антикоммунистическая кампания. А время шло вперед, и стало очевидным, что прицел взят еще выше. После легализации антикоммунизма обнаружилось главное направление удара со стороны тех политических сил, которые поддерживали Гдляна и Иванова. Вовсе не стремясь возвеличить собственную персону, мне это вообще не свойственно, обязан все же сказать, что именно я был тем человеком в Политбюро, который постоянно выступал в защиту социалистических принципов против частной собственности и безработицы. Вот почему, а в этом я убежден, удар следователей был нанесен именно по мне. Клеветническая кампания против Лигачева серьезно повлияла на развитие политических событий в стране. Более того, можно говорить о том, что она подтолкнула развертывание клеветнической кампании против коммунистов КПСС. Почти по Маяковскому. Мы говорим «Лигачев», подразумеваем «партия». Мы говорим «партия», подразумеваем «Лигачев». Итак, организован глобальный заговор для изменения существующего в нашей стране строя отечественными и зарубежными противниками социализма. Используя Гдляна и Иванова, средства массовой информации внутри страны и за рубежом повели широкое наступление на здоровые силы в КПСС и прежде всего на Лигачева, которые мешали реализации их планов. А уж дальше домысливайте сами, уважаемые читатели, кого можно было причислить к организаторам заговора. И Джорджа Буша, и Маргарет Тэтчер, и Ляпкина, и Свердловска, и Тяпкина из Владивостока, да практически любого, кто не разделяет взглядов Егора Кузьмича. А поскольку их не разделяет подавляющее число людей как внутри страны, так и в мировом сообществе, то силы, стоящие за спинами Гдляна и Иванова, и в самом деле получаются весьма мощные. Итак, первая группа мощных сил выяснена. Противники социализма во всем мире. Кто еще? Егор Кузьмич продолжает поиски. Впоследствии, спустя год, когда социально-экономические процессы в стране приобрели ярко выраженный кризисный характер, я понял, что не одной только чистой политикой руководствовались следователи. Они взбудоражили страну слухами о коррупции в высшем эшелоне власти, повернули в эту сторону общественное мнение. Фактов так и не предъявили. Вся их кампания так и сошла на нет. Но пока они громко шумели о взяточниках из Политбюро, под прикрытием этого шума быстро набирала силу новая мафия времен перестройки. Сейчас, когда именно эта новоявленная мафия, создающая табачные, спичечные, солевые и прочие кризисы, безмерно обогатилась и оказывает сильное влияние на развитие кризиса в целом, стало ясно, что она прибрала к своим рукам экономические рычаги именно в тот период, когда развернулась клеветническая кампания против меня. Сегодня у меня нет сомнений в том, что следователи выполнили не только политический заказ, требовавший отстранения от руководства Лигачева, но одновременно и проводили своего рода отвлекающий маневр, давая возможность быстро вскормиться новой мафией. А действительно, на чьи средства с таким широким размахом вел свою предвыборную кампанию борец с коррупцией, скромный следователь Иванов? Все ясно. Гдлян с Ивановым работали на новую мафию. На кого же конкретно? Описывая различные ситуации на вершине коммунистической власти, он намеками дает понять, что в Политбюро ЦК КПСС Гдляну и Иванову, если не покровительствовали, то сочувствовали Михаил Горбачев, Александр Яковлев, Вадим Медведев. Это выражалось в том, что все они как-то странно вели себя. Когда следователи стали нападать на Лигачева, Горбачев и Медведев не проявляли должного усердия в защите Егора Кузьмича, а Яковлев, тот и вовсе с ним не здоровался. Почему Гляна Иванов...